Глава 5. «Простая дуэлька?» «Лифчик тоже надо снять», — заметил Ян так буднично, будто речь шла о перчатках или шляпке. «Он весь в пятнах. Постираем». Геля шумно выдохнула. «Этот мужчина явно издевается над ней». «Тащи футболку», — приказала она. «Его потом постираю сама. Если не отстирается, выкину и все». «Ну да», — согласился хозяин дома. «В конце концов, это всего лишь лифчик». Встал на ноги, направился в коридор и через несколько мгновений скрылся за дверью в приватную часть квартиры. Геля вздохнула с облегчением, мысленно радуясь, что кавалер не позволил себе лишнего. После Ленкиных рассказов ей казалось, Ян накидывается на все, что движется, а что не движется, то раскачивает и накидывается. Но на деле все оказалось иначе. Мужчина вел себя прилично, почти образцово, зато она, как курица, надумала невесть что. Ян появился через 5 минут. Кинул ей черную футболку, и Геля поспешила натянуть ее. Потом они промокнули обивку дивана, сильно пахнущей бытовой химией тряпкой. Ян вытер пол и столик и снова исчез на миг, чтобы закинуть Гелен свитер в машинку. Вернулся, разлил оставшийся глинтвейн по чашкам и протянул одну гостье. «Пей. Понимаю, ты уже согрелась, но так будет веселее. Я тоже выпью для храбрости». «Начал бояться, что раскритикую твою игру?» Геля погладила теплые стеклянные бока и сделала 3 крупных глотка. Вино успело немного остыть, и напиток показался удивительно приятным. Сладковатым, с осторожной терпко-цитрусовой кислинкой. «Что-то в этом роде». Ян тоже приложился к чашке. «Не каждый день делюсь своими задумками с конкурентом». «Я временно не конкурент». Геля пожала плечами и отпила еще несколько глотков. «Занимаюсь своей игрой и комплексую, что плохо знаю теорию вероятностей». «Нашла повод для комплексов. И учебников полно, и гениальности много не надо. Достаточно будет сесть и разобраться». «Пытаюсь». Геля залпом осушила чашку. Разговор переходил в неправильную плоскость. Обсуждать свои сложности в подробностях не хотелось. «Показывай, что там у тебя?» «Момент». Ян тоже допил глинтвейн. Оставил чашку на столике, подошел к стеллажу и вытащил оттуда коробку, чем-то походящую на старый ящик для посылок. Поставил ее рядом с диваном. «Есть копии в электронном виде. Скажешь, что надо для истории, пришлю». «Хорошо». Геля тоже поставила чашку на столик и с сомнением посмотрела на содержимое коробки. Похоже, приятель затеял что-то грандиозное. Здесь лежали не только бумаги, но и цветные фигурки, открытки и набитые игровыми жетонами зиплоки. Ян наклонился и достал стопку листов, потом с невозмутимым видом развернул ее. А перед Гелей раскрылась большая, примерно со стандартной чертежной А1 блок схема. «Это первое дело», — пояснил хозяин дома довольно и уселся на диван почти вплотную к гости. «Предлагаю начать с него, а там посмотрим». Сюжет игры такой. Злой колдун украл у Адельфины младшего брата. Чтобы выручить его, ей надо или стать женой колдуна, или добыть 7 артефактов. Их украли из храма 5 лет назад, и поскольку замуж девушка не хочет, ей предстоит найти каждый. «Нечто среднее между сестрицей Аленушкой и братцем Иванушкой, аленьким цветочком и 12 стульями?» Протяжно подытожила Геля и постаралась незаметно отодвинуться. Близость мужского тела волновала кровь и мешала думать. Знакомый кедрово-мандариновый аромат будоражил воображение. Ей бы следовало шарахаться от Яна, как от постороннего, но мозг воспринимал его своим. А еще не кстати вспомнился их воскресный поцелуй, теплый, нежный и страшно приятный. «В точку», — рассмеялся собеседник. Я бы порекомендовала подкинуть еще парочку женихов по ходу расследования. Геля почувствовала, что уперлась спиной в подлокотник. Ввести интригу по побочной линии, и один из них пусть окажется соглядатаем колдуна. «Не думаю, что это нужно в первом деле». Ян потер подбородок, потом посмотрел на Гелю и прищурился. «Хотя идея нравится. Может, что и впишется». Пододвинулся снова, видимо, чтобы видеть блок-схему целиком. «Мне нужен связанный текст на все, но при этом он должен делиться на куски. Каждому блоку свою 1000 знаков. Отдельно нужны описания героев, мест и предметов. Ссылку на иллюстрации пришлю. Вроде все. Возьмешься?» «Кажется, это сложнее, чем написать книгу». «Это по-другому. Попробуй. Через пару недель скажешь, получается или нет. Не получится, значит, буду искать кого-то другого». Геля нахмурилась. В одном Ян был прав. Попробовать стоило. В конце концов, она давно не пишет своих историй, а так хоть разомнет мозг и пальцы. «Уговорил». Кивнула и поспешила сложить блок-схему, хотелось побыстрее избавиться от близости мужчины. Похоже, вино ударило в голову, и мысли о поцелуе становились все навязчивее. Сейчас Геля не отказалась бы повторить. «Ты так странно смотришь?» — прошептал Ян и навис над ней, глядя сверху вниз. «Обыкновенно!» — поспешила отрезать Геля. «Просто я немного пьяна и, не дожидаясь продолжения, вскочила на ноги. Пойду посмотрю, как там пятнышко. Как думаешь, свитеру еще долго?» «Подозреваю, около часа». Ян тоже поднялся с дивана. «Предлагаю посмотреть, что с котом, потом открыть вторую бутылку и довести тебя до состояния прилично пьяна». «Зачем?» «Хочу обыграть тебя в какую-нибудь дуэльку. Подозреваю, на трезвую голову ты окажешься круче». Приблизился и протянул руку к сложенной блок-схеме. Геля подавила желание отступить и мысленно обозвала себя озабоченной дурындой. «Надо умерить самомнение, никто и не думает к ней приставать. Ян просто пытается быть любезным». «Могу, если надо, сделать для тебя бумажную копию», пояснил он, заметив замешательство гости. «Но файлик с блок-схемой есть. Скажи только, куда отправить?» Геля отдала ему листы и слабо улыбнулась. «Сейчас доберусь до смартфона и пришлю тебе сообщение с адресом. И еще». Геля опять почувствовала, что краснеет. «Что?» Ян бросил блок-схему в коробку и приблизился на шаг. Остановился почти вплотную, обжигая теплом и соблазняя мыслями о сильных и уверенных мужских руках. Геля втянула носом кедрово-мандариновый аромат Яна и тяжело проглотила слюну. Опустила голову. Эта нечаянная близость в очередной раз напомнила о воскресном поцелуе. «Я хочу предоплату. Символическую. Треть или четвертую часть обещанного. Вдруг ты решишь сбежать, как тогда в Питере? Не жажду работать зря». «Не сбегу. Некуда. Да и теперь ты знаешь мой номер. 20-ки хватит?» «Да». «Отлично», — подмигнул Ян. «Доберусь до смартфона и все сделаю». Геле показалось, он пытается передразнивать ее. Посмотрела строго и осуждающе покачала головой. «Взрослым людям нет смысла разводить детский сад». Ян скользнул ладонью по ее щеке, осторожно и нежно, будто она хрупкая статуэтка, и он боится сломать что-то ненароком. «Все внутри сжимается от твоего взгляда», сообщил хрипло и едва ощутимо прихватил ее за подбородок. Приподнял, заставляя смотреть в глаза. «Просто разум теряю». «Некоторые заказчики, чтобы не вносить предоплату, городят несусветную чушь», — в тон ему ответила Геля. Кровь в очередной раз прилила к щекам, сердце забилось как ненормальное, но здравый смысл велел сопротивляться до последнего. Как знать, вдруг кавалеру не хватит настойчивости. «Всякое случается», — согласился Ян. «Но я честный бизнесмен». «И так себе жених?» Геля попыталась привести себя в чувство. Казалось, если вспомнить, что перед ней чужой мужчина, отказать ему будет проще. Вместо ответа Ян накрыл ее губы жадным поцелуем. Точь в точь таким, как в воскресенье, жарким, собственническим и бескомпромиссным. Скользнул руками по ее бокам вниз и по-хозяйски ухватил за ягодицы, прижимая к себе и заставляя почувствовать свое желание. Геля прикрыла глаза, не понимала, как так получилось, но знакомо таяла в его руках. Ян ни на миг не выпускал ее разума из сладкого плена. Подавлял ее инициативу, задавал темп сам. Покусывал губы, ласкал язык и дразнил краткими острыми поцелуями. Геле казалось, она сходит с ума, злилась на мужчину, не доверяла и временами хотела избить, но не находила сил остановиться. Не могла отказаться от его уверенных нежностей. «Один раз!» — прошептала, когда Ян прижал ее спиной к дверце стеллажа и безостенчиво полез руками под футболку, чтобы расстегнуть лифчик. «Исключительно в качестве гуманитарной помощи неумелым бывшим». «Договорились», — выдохнул он и сжал ее правую грудь. Осторожно провел большим пальцем по ореолу и потеребил сосок. «Готов на любые условия». Геля выгнулась навстречу его рукам. Ян вдавил ее в дверцу и потянул футболку вверх, чтобы основательно заняться грудью. Геля томно застонала. Одежда сейчас и впрямь казалась лишней. Мучил, подразнивая и доводя до исступления умелыми ласками. Отнимал разум, прокладывая дорожки по коже губами и языком, и заставлял стонать от каждого нового прикосновения. Геля жаждала принять его каждой частичкой тела, почти кипела и рычала от нетерпения. Ян понимал это, но медлил, видимо, желая окончательно отнять ее разум. Уже темнело в глазах, когда он подхватил ее под бедра и понес к дивану. В разложенном виде тот походил на огромного монстра. Даже не королевское ложе, скорее шестипальный сексодром из анекдотов. Геля улеглась на шершавую обивку с нетерпеливым предвкушением. Сейчас она наконец-то получит своего самца, и для него будет лучше, если он погасит бушующее внутри пламя с первого раза. Пусть крутится как хочет, она серьезно настроена получить свое. В реальность вернула ругательство. Да такое сочное, что желание отступило на миг. «Что случилось?» — испуганно прошептала она. «Резинки кончились», — выдохнул Ян и кинул на нее озабоченный взгляд. «Прости, идиота. Подождешь 10 минут, спущусь в аптеку. Она в соседнем подъезде, туда и обратно». Геля покачала головой. 10 минут ей просто не выдержать. «У меня в кармане пальто лежит новая упаковка. Бегом туда и обратно». Ян кивнул и резвым зайчиком поскакал в коридор. Геля полюбовалась его поджарым задом и прикрыла глаза. «Ну что за мужчина? Все не слава богу». Вернулся раньше, чем рассчитывала. Похоже, несмотря на кажущуюся размеренную неспешность, тоже горел от нетерпения. Геля собралась отпустить какую-нибудь колкость по этому поводу, но не успела. Мужчина почти мгновенно оказался где-то сверху и, подтянув за бедра, без лишних расшаркиваний, вторгся на ее территорию. «Чуть не умер. Хочу тебя как мальчишка», — прошептал запальчиво и снова захватил ее губы в плен поцелуя. Вместо ответа Геля обвела ногами его талию и подалась бедрами навстречу, давая понять, что готова спасти приятеля от мучительной смерти. Кажется, шанс умереть у них действительно был. Геля хрипела, кусала губы, впивалась ногтями в крепкую спину и забывала себя от удовольствия. Мужчина сверху мгновенно улавливал ее реакцию на ласки, угадывал желания, целовал и отнимал остатки разума каждым своим движением. А потом накатило ошеломительное медовое безумие. И Геля окончательно потерялась в его дебрях. Вместо связанных мыслей в голове остались только пережитое удовольствие, легкая усталость и желание пойти на второй заход. Первое, что услышала, когда довольный Ян прилег рядом, настойчивое, писклявое мяуканье. Вздохнула и поднялась с дивана. Похоже, пятнышку требовалась помощь. «Куда ты?» Мужчина поднялся следом за ней, приблизился и обнял со спины, не давая пошевелиться. «Мяукает рядом. Живой. Значит, все с ним нормально». «С тобой тоже все нормально», — попыталась ехидничать Геля. Его объятия снова заставляли сердце биться быстрее и отвлекали от мыслей о котенке. «Мяукаешь рядом. Живой. Но ты взрослый, а пятнышко маленький и беспомощный». «Понял». Ян поцеловал ее в шею и ослабил хватку. «Давай поищем, где он мяукает». Геля молча пошла на звук. Мужчина, видимо, не желая отпускать ее далеко, потопал следом. Нашли котенка у закрытой двери в приватную часть квартиры. Пятнышко сидел, махал остатками хвоста в чехле и мяукал изо всех своих шерстяных сил. Геля закатила глаза и тихонько выругалась. Видимых причин проситься туда у него просто не было. «Ну что я тебе говорил?» Тоном умудренной жизнью соседки заметил Ян. Снова пристроился со спины и по-хозяйски ухватил ладонями за грудь. Наклонился к уху и прошептал. «Свитеру еще минут 20-25. А гуманитарную помощь никогда не оказывают однократно. Подобные меры всегда идут пакетами». Геля рассмеялась. Когда говорила о гуманитарной помощи, пыталась задеть, обидеть, разозлить, но кавалер предпочел истолковать все в выгодном для себя свете. Ян не стал ждать, пока ее веселье пройдет. Без лишних слов сжал Гелину грудь и принялся терзать соски большими пальцами. «Пойдешь наверх или мне взять тебя сзади?» Прижался сильнее, давая прочувствовать серьезность своего предложения. Геля облизнулась. Снова до дрожи захотелось ощутить в себе его твердую плоть, насладиться его нетерпением и сойти с ума от настойчивого жара. «Надеешься, что я исправлю запись в блокнотике?» — выдала ехидно. Не собиралась признаваться ему, что все понравилось. «А то!» Ян ловко подхватил ее на руки и понес к дивану. Геля не стала сопротивляться, ни мгновения не сомневалась, что второй раз получится не хуже первого. Разнообразие не вышло. Снова оказалась под мужчиной, опять хрипела в его объятиях от вожделения, охватившего тело жара и сладкого безумия. Ян не дал закрыть глаза и, нависая сверху, ласкал не только руками, но и жадным, полным восхищения взглядом. До боли сжал бедра в самый горячий момент. Геля не рассердилась, только подалась навстречу, позволяя проникнуть глубже, и тоже поспешила утонуть в сумасшедшей пульсации собственного тела. После лежали молча. Ян обнимал и расчесывал пальцами ее шевелюру. А Геля прикрывала глаза и думала об их давней встрече в Питере. Все-таки с тех пор кавалер многому научился. Тогда постель с ним тоже отнимала разум, но не до такой степени. А может, она, Геля, просто стала старше и горячее? Как знать? В реальность вернул писк стиральной машины. Агрегат закончил возиться со свитером и жаждал внимания. сейчас принесу тебе одежку». Ян поднялся с дивана, натянул трусы и нырнул ногами в оставленные неподалеку единорожьи тапочки. Выругался и скорчил гримасу. «Что случилось?» Геля посмотрела на него с сомнением, не видела никаких причин для таких эмоций. «Этот маленький комок шерсти нагадил мне в левый тапок!» — прорычал Ян. «Когда только успел!» Геля рассмеялась. Похоже, котенок, несмотря на юный возраст, не терпел соперников. «Ничего смешного!» Хозяин дома кинул на нее обжигающий негодованием взгляд и поплелся в сторону ванной. Геля тоже встала с дивана и занялась одеждой. В конце концов, кроме свитера, у нее оставались еще белье и джинсы. Облачилась быстро. Свитер и впрямь выглядел как новый. Пришлось поискать пятнышко, недолго, минут 15. Котенок заснул под диваном и не откликался на зов. Ян положил сонного питомца в переноску, помог гостье надеть пальто и осторожно чмокнул ее в нос на прощание. «Я позвоню через неделю», — выдавил торопливо. «Или ты звони, если поймешь, что не готова взяться». «Хорошо». «Спасибо за глинтвейн». «И тебе спасибо, что заглянула». «Было горячо». «Я пойду». Геля решила, что визит пора заканчивать. Страшно хотелось поцеловать мужчину. А с его точки зрения, похоже, время для нежности подошло к концу. «Конечно». Ян открыл дверь и выпустил ее в общий коридор. Геля нажала кнопку вызова лифта и достала смартфон вызвать такси. Судя по шуму за окнами, ветер никуда не делся, а мерзнуть попусту в ее планы не входило. Уже в лифте пожалела, что так и не спросила Яна, почему он дал ей чужой номер телефона. С их связи в Питере прошло много времени, и скрывать причины ему уже не было никакого смысла. Махнула рукой, поинтересуется потом. При случае. Интуиция подсказывала, что видятся они явно не последний раз. Отправила ему адрес электронной почты и довольно отметила, что на счет пришла обещанная двадцатка. Хоть какое-то подтверждение, что у него действительно серьезное предложение, а не обычная насмешка над девушкой, которая когда-то пыталась писать истории. Смартфон пообещал, что такси приедет через 5 минут, и Геля смело вышла из подъезда. Лучше постоит на ветру, чем будет переживать, что пропустит машину. Оглянулась в поисках подходящего места и замерла, безуспешно раздумывая, куда спрятаться. Сердце застыло, а по спине пробежался холодок, будто ветер хитрым способом забрался ей под пальто. В нескольких шагах от подъезда стоял красный Кайен, а рядом с ним Ленка. Отчитывала кого-то по смартфону. «Что значит ты в баре с мужиками? Я звоню тебе второй час. Мог бы и поднять», — проворчала она. «У меня важное дело». Помолчала, выслушивая ответ, и добавила. «Нет, по телефону нельзя». Потом заметила Гелю и прошила ее взглядом ищущего опасного преступника полицейского. Буркнула в телефон. «Я перезвоню!» И состряпала улыбку. Геле показалось, у нее от волнения затряслись руки.